Может ли это быть следствием проклятия? Здравствуйте. Обратиться к вам мне посоветовала подруга. Моей маме кажется, что на нас лежит проклятие. Вот буквально так. Дело в том, что сначала ей очень не везло с мужчинами. Мой отец давно от нас ушел. После этого у меня был отчим, но и с ним не заладилось. Хотя он оставил нам дом, в котором мы сейчас живем. И после этого мама отчаянно пыталась сойтись еще с несколькими мужчинами. И все время что-то не получалось. Почти всегда они уходят без причины. Никаких ссор или конфликтов. Сначала живут душа в душу. Мне даже иногда противно смотреть на свою мать, которая играет в 18-летнюю девушку. Потом мужчина просто исчезает. И все. Напишет там что-то вроде «Извини, мы не подходим друг другу». Или «Извини, я плохой человек». Я не хочу портить вам с Дели жизнь. Мое любимое – это «Прости, но я пришел к выводу, что женщины не то, что мне нужно». И хотя я считаю, что они все просто клоуны, и мама слишком доверяет своему чутью, которое на самом деле как раз чутье на всяких клоунов, но вдруг это правда проклятие? Потому что у меня началась та жизнь, когда парень рядом не помешал бы, добрый и понимающий. Мне нужна поддержка. Я пытаюсь найти себя в рекламе. Недавно окончила университет и работаю сейчас в крупном агентстве. Это международный бренд. Высокие стандарты и требования. И меня очень выматывает эта работа. И приятно было бы после 10 часов в офисе выходить на улицу, где весенний теплый ветер, где люди тусуются, обнимаются. В парне я вижу прежде всего опору, чтобы все мои невзгоды разбивались о его спокойствие. Я много сижу в соцсетях, не дурна собой, выкладываю много фоток и видосов. Мне пишут разные незнакомцы. В Твиттере в личку даже присылали дикпики. Вы знаете, что это такое? Если не знаете, то, наверное, и к лучшему. Не буду рассказывать. «Дели, ты угораешь!» Марина прочитала письмо и смеялась в голос. «Так нельзя! А вдруг она Рилли экстрасенс и поймет, что ты ее троллишь?» «Я маме обещала. Ничего не знаю. Надо дописать. Блин, что еще рассказать?» «Ну, тебе правда не везет с мужиками. Потому что они мудаки. А зачем искать мудаков, зная, что они мудаки? Мне одной приятно. С тобой приятно. Мне со всеми приятно. Кроме твоего говношефа. Кроме моего говношефа. В точку. Еще мне кажется, что мой шеф в меня влюблен, но мне он совсем не симпатичен, и он понимает это. Отсюда бесконечное количество придирок на работе. Недавно он раскритиковал мою работу, в которую я очень верила. И это ведь тоже показатель какого-то диссонанса в отношениях с противоположным полом. Можно ли попутно сделать так, чтобы шеф от меня отстал? Или это будет доп-заказ? Сколько тогда будет стоить, чтобы он ценил мою работу и перестал надо мной издеваться? Честно говоря, я борец с сексизмом. Может, это тоже следствие проклятия?» «А, прекрати!» Марина смеялась и утирала слезы. «Ты будешь заказывать?» Деля критически оценила количество вина в бокале. «Буду». Сделала большой глоток и еще один. «О, кстати, алкоголизм. Точно. Мне кажется, то, что давит на наш род, его женскую половину, хотя про мужскую я ничего не знаю, вызывает во мне алкоголизм. Последнее время мы с подругой пристрастились выпивать немного вина на обеденном перерыве. Это так по-итальянски, на мой взгляд. Но у итальянцев перерыв на обед 3 часа, у нас 45 минут. И получается, что вторую половину дня я работаю немного пьяная. Может ли это быть следствием проклятия? В общем, я не вправе больше утомлять вас чтением. Готова оплатить ваши услуги, если это действительно поможет. Аделя». Она поискала удачную позу и сделала селфи. Нахрен фильтры, сразу в сторис. Потыкала в экран, переключая бесконечную галерею вертикальных видео. Кто-то поставил огонек. Ну еще бы не поставил. Она посмотрела профиль. Закрыт. Это old school energy, бро. На крошечной фотографии вполне себе ничего парень. Может, слишком худой, но это только лицо. По лицу не определишь. Ее краши высокие, с волосами чуть длиннее среднего. И не раскачанные. Просто стройные. Дио-дио-дио-дима. Дио – это же бог по-итальянски. Вот такого он о себе мнение. Хотя у нее отчество тоже тогда божественное. Fuck it. Она поставила лайк его огонечку. «Спасибо за внимание». «This is cool», — написал он. Она улыбнулась. «I know», — ответила. «И?» «Больше ничего. Что ж, подписываться на тебя я все равно не буду. Хорошего тебе дня, Дио. Смотри себе дальше с улыбочкой со своего закрытого профиля». Подождала еще немного, не смахивала переписку. «Нет, не пишет. Окей. Пока». «Здравствуйте, Аделя. Ваш случай, конечно, интересный, но не новый в моей практике. Скиньте свою фотографию, на которой хорошо видно ваши глаза. Возможно, это проклятие, а возможно, банальное невезение, и надо работать с женской энергией матери. Я вряд ли смогу помочь вам наладить отношения с начальником. Что касается потенциального алкоголизма, то здесь нужно ваше собственное решение. Чувствую, что вы просто веселые и любите розыгрыши. Если вы серьезно обеспокоены, то можно проработать и этот вопрос. Жду фото. Диагностика по фото будет стоить 3000 рублей. Можете скинуть мне на карту по номеру телефона. Хорошего вам дня. Ольга Черная». «Нам два бокала белого, вот того, которое новозеландское». «Да-да». «Ну что, ответила тебе экстрасенша?» «Мне кажется, если феминитив, то экстрасенсорка». «Ой-ой-ой, капитан душнила». «Ответила?» «Не». «Ну, понятно. Она раскусила, что ты прикалываешься». «Наверное». «Блин, а я же маме обещала». «Чин-чин?» «Чин-чин». «Здравствуйте, Аделя. В нашей практике есть такое проклятие, которое называется наваждением Гестаса. Оно обрекает жертву, скажем так, все время ошибаться в выборе. В вашем случае очень похоже на эту энергию». Она не стала читать дальше, потому что на экран вторглось уведомление. Он снова поставил огонек. Она уже знала, что будет дальше. Она лайкнет его комплимент, после этого Дио что-нибудь напишет. «Мне пишут незнакомые чуваки в комменты к сторис. На что они надеются? Я что, похожа на друга по переписке?» — написала она в Твиттере. Они обсуждали метамодерн, школьные дискотеки, Chemical Brothers. У Дио была особенность быстро попадать в точку. Они как будто мыслили одинаково. Это пугало. У него был прикольный стиль. Он писал интересно и эмоционально. И Дели казалось, что он постарше ее. «А ты из Москвы?» «Почти. Из Рязани». «Прикол. Я в Рязани». «Да?» «Но я сам не отсюда. Пишу сейчас материал большой, на фрилансе, для «Грома и молнии». И это такая мука, честно говоря». «Вау, ты журналист?» «Пытаюсь. Пишу автофикшн-материал. Ищу корни кое-какие. Рязань меня, кстати, зацепила. Что-то в ней есть. Не могу раскусить этот город, если честно. Потому что там нечего раскусывать. Надеюсь, что ты ошибаешься и проведешь мне экскурсию по нетуристическим местам». Не уверена». «Понимаю». И опять пропал. «Сливаться, когда тебе еще не сказали «нет», но ты уже решил, что ничего не выйдет, little dick energy», — написала она в Твиттере. А потом вернулась к письму от Ольги. Гестас сам по себе был человеком, который ошибся в самый важный момент жизни. Снять такое проклятие не очень просто. Дело не в деньгах. Дело в том, что жертве, вам или вашей матери, надо дойти до начала. Случился момент, когда проклятие прилипло, было кем-то наложено. Вот с той персоной и поработать бы, с тем эпизодом. В общем, надо хорошо покопаться в прошлом. Попробуйте поговорить с мамой. Скорее всего, от нее уже перелетело к вам естественным путем, в стадию полового созревания, с первыми месячными, с первым сексом. Так часто происходит. Так что если вы всерьез настроены, начните с откровенного разговора. Например, о вашем отце. Она снова оторвалась от письма. Представила себе разговор с мамой, который кончится слезами, сигаретами, вином, бессонной ночью. И все это про маму. С другой стороны, она же так хотела избавиться от проклятия. И, возможно, была права, что она вообще существует, и длинная череда мудаков в ее, их жизни – это не психология, не слабость душевной организации, а какие-то, блин, высшие демонические силы. Надо погуглить про Гестаса. До пятницы, когда вечером можно сорваться в Рязань, оставался день. Если она хочет доехать быстро, на любимом Воронежском экспрессе, лучше брать билеты сегодня. Сука. Комедия, не иначе. В какой момент шутка перестала быть шуткой? Ориентируйтесь на сумму в 10-15 тысяч для работы с источником проклятия. Точнее скажу, когда буду лучше понимать ситуацию. Кстати, если желаете, можете использовать в переписке настоящее имя. Я чувствую, что вы меня немного обманываете. Где-то рядом с вами вижу родственную душу, энергия мужская. Вы не влюблены? Советую не вступать в отношения, пока мы не разберемся. Ольга Черная. Воронежский поезд с остановкой в Рязани стал стоить слишком дорого. Лучше экономить. Обычная электричка идет в 2 раза медленнее, воняет в 10 раз сильнее, но стоит как бокал вина в обеденный перерыв. Селфи с подписью «Российские кринжовые дороги приветствуют вас». Она смотрела не в камеру, а в окно, и грязное стекло электрички легко можно было опознать. Реакции от Дио не было. В списке просмотревших историю он тоже отсутствовал. С какой стати она чего-то ждет? Пока была сеть, раз 15 палец тянул вниз экран. Не те зрители. Не то настроение. Прикусила губу и выключила телефон. Закрыла глаза. «Девушка!» Ее осторожно потрогали за плечо. «А?» Она проснулась. На нее смотрел один из попутчиков. Сосед слева. В спецовке, небритый. Под глазами синяки. «У вас телефон упал». «Блин, спасибо». «Упал. Как мое настроение». Мужик кивнул несколько раз, как будто поезд тряс его голову. Первое, что Дели увидела, посмотрев на экран, — огонек. Покурить бы. Пальцы — сумасшедшие роботы. Стоп, машины. Подушечка большого зависла в миллиметре от. Подожду. Быстрый лайк этого огонька — не энергия настоящей леди. Родственная душа рядом. Ага. Будь бдительна. Не лезь в эти дебри. А он в этот раз и не ждал ее внимания. «Куда сходить нормально поесть в Рязани?» «В жопу сходи», — подумала она. «Смотря что ты любишь». «Недорого, но вкусно. Такие локальные культовые места, которые не для туристов. Хочу чувствовать себя своим, примерить образ рязанца». «Вот классный бар». Она кинула ему точку на карте. «Спасибо. Сейчас закончу писать тот абзац, что пишу с утра, и пойду пройдусь в ту сторону». «Вино или пиво любишь?» и то, по настроению». «А где ты живешь в Рязани?» «На Московском». «Далековато идти будет, это в районе Подбелки». «Подбелка?» «Не слышал такого тут». «Почтовая, потому что». «Подбелка раньше была». «А, понял. Возьму такси. Спасибо за инфо, кстати». «А ты едешь в Рязань прямо сейчас?» «Судя по красивому фото из поезда». «Да, надо с мамой увидеться». «Только с мамой?» Она решила не отвечать. Он тоже. Дио не хватало сантиметров 5 до того роста, что ей нравился. Дио хватало харизмы. Он умело обшаривал тебя глазами, не как маньяк, а как человек, которому на самом деле интересно ты. Интересно, что ты рассказываешь. Он умел слушать и приятно улыбался. Все это говорило Дели только одно. Так не бывает. В сердце маленькая девочка с косичками била в колокола от радости. «Ура! Мы его нашли!» А в голове, в полной темноте, мозг выдавал болезненные электрические импульсы. «Ты же знаешь, идеальных не бывает. Обязательно откроется какая-нибудь хрень. И если это будет майка-алкоголичка, которую он обязательно надевает под рубашку, то ладно, с этим можно, наверное, жить. Кому-то, не ей. Она такого не выдержит, это кринж». Но ведь все может быть гораздо хуже. Насильник, абьюзер, психопат-манипулятор. Они часто в одной из ролей прикидываются умными милахами. И у них всегда это хорошо получается. Тем не менее, она позволила себя поцеловать. И ответила. И долго следила за общим движением их языков, лишая себя приятного головокружения. Сука. Так не бывает. Нет, нет, нет. Зря она приехала в бар. Зря он ее заметил. Зря он заранее купил этот дурацкий цветок. Зря она купилась. Зря. Но колокола били все громче. «Несчастливой быть легко. Вы попробуйте пожить счастливой хотя бы пару часов», — написала она в Твиттере. «Ольга, скажите, мне очень нужно знать еще по другому вопросу. Насчет родственной души с мужской энергией. Насколько там опасно? Человек очень импонирует просто. Не хочется сделать неверный выбор, отказавшись от него». Прилагаю его фотографию и отправляю деньги за диагностику. Д. 4 селфи в сторис без ответа. 4 часа. 8. День. Нет, она все равно не подпишется на Дио. У него по-прежнему закрытый аккаунт. Ей интересно, что там на 326 фотографиях. Кто они? 133 его подписчика. И на каких людей? 444. Подписан он. Но она сильная. Она ляжет спать. Вот только... «Ольга, здравствуйте. По нашему основному вопросу поговорила с мамой. Мой отец был ее первой любовью. Они познакомились на театральном фестивале, куда он приехал со своей труппой. Представляете, мой отец был кукольником, ставил кукольные спектакли. В голове не укладывается. С одной стороны, театральный режиссер звучит круто. С другой, стыдно, когда режиссер говорит, что не верит, как дергаются ручки-ножки у деревянного Буратино. Мама говорит, что он был высоким и харизматичным, умело поддерживал разговор, шутил, курил и очень медленно пил вино из граненого стакана, глоток за глотком, как будто в замедленном действии. Вокруг него всегда суетились почитатели. Так мама сказала. «Я не очень верю, что существуют почитатели режиссеров Буратино, но мама так сказала». Вот. Его звали Диомид Валентинович. У меня другое отчество, кстати, Дмитриевна. Мама так попросила записать, потому что она, слава богу, не хотела мне портить жизнь этим фарсом в свидетельстве о рождении. Да и Дмитриев вокруг пруд пруди. Я подписывалась настоящим именем. Меня действительно зовут Аделя. Вы, видимо, ошиблись. Не настоящее у меня отчество. Да и отче как будто не настоящий. Мама сказала, что меня зачали на даче, где они встречались, когда он приезжал из Тулы. Роман длился 6 месяцев. Узнав, что мама беременна, он, разумеется, порвал с ней. Правда, прислал кучу денег. Прям кучу. Откуда они у него были, не знаю. Но подозреваю, что, вполне возможно, в кругу его поклонников оказалась дама с деньгами. Маме потом рассказали, что у него в Туле семья. И любовница. Нет, любовницы. Гастроли по стране, видать, приносили свои плоды. Странно, что мама оказалась не развлечением на одну ночь, а вот так, его гостевой женой на какое-то время. Он был недобрым человеком, по словам мамы, не грубым, но недобрым. Не бил, нет, но иногда смотрел так, что это было больнее, чем врезать кулаком по носу. Он буквально свел ее с ума, и она, честно говоря, уже в охмелю призналась, что если бы не я, то спилась бы, или покончила жизнь самоубийством. Я вернула ее, что приятно. До этого человека таких страстей у нее не было, так что если мы ищем источник проклятия, то его зовут Диомид. Или это не он, а его любовница? Что теперь делать? Мама переведет завтра деньги. Думаю, что не утром, ближе к обеду или после него. Деля. Тяжело было просыпаться. Тяжело было видеть, что в Инстаграме ничего нового, никого нового. И что теперь? Помыть посуду, потупить в телек, вечером вернуться в Москву, лечь спать, утром пойти на работу. Скоро проклятие сгинет, и все у нее будет хорошо. Озверевшая девочка с косичками лупанула по колоколу в сердце. «Что? Не пойму, что тебе надо». Она держала перед собой его закрытый профиль. «Дио». «Что?» «Что?» «Ну нет. Дио не может значить Диомид. И эта трансформация в Диму? Сука, ну нет. Это правда, что ли, проклятие?» Она нажала таки на эту хренову кнопку. Полетел запрос. И он сразу его принял. Его лента состояла из черных квадратиков. Он просто размещал черный квадрат вместо фотографии. И кто-то даже их лайкал. Его верными подписчиками были «Окна ПВХ Ступина», «Рыба дешево», «Пати 19999», «Производство мебели 1976», «Паша Куличи», «Прикольные носки Майкоп» и другие. Она написала ему «Ты кто?» И он написал в ответ «Мне кажется, что у нас общий отец». Она написала ему: «Ты, блядь, ебанутый?» И он написал в ответ: «Наверное, да. Зачем ты мне писал? Хотел узнать тебя. Мы целовались, дебил. Я помню. Это дико пиздец. Я хотел понять, тебе тоже больно, как мне, но понял, что тебе нет, тебе хорошо. У тебя денег куча и дом красивый, и мама под боком. У тебя все хорошо. Тебя бросил отец, у меня документы есть, целая папка. И там нашел эту инфу, и поехал в Рязань поискать твою мать, а нашел тебя. Не знаю, мне казалось, что тебе больно, а тебе нет. Иди нахуй. Хорошо. Я хотел тогда в баре, знаешь, что сделать? Ладно, не отвечай. Я хотел, короче, у меня был план со всего размаха дать тебе леща. За то, что тебе повезло, и ты не знаешь, как это жить, так как мне. Я хотел тебя адски обмануть, влюбить в себя и обломать. Вот такой сюжет придумал. И об этом напишу материал. И его напечатают. Я изменю твое имя, так что никто тебя не узнает в этой героине. Ты серьезно? Я против. Мне все равно. Я стоял тогда, и Рязань была повсюду. Она вокруг нас была, такая странная, но нежная, как ты. Ты правда красивая, и тебе правда повезло. Ты крутая. Ты молодец. Я вот по плану должен был в конце того вечера потянуться губами к твоим губам, и когда ты в ответ потянешься, размахнуться и врезать тебе, открытой пятерней, чтобы без синяков, знаешь, но максимально неприятно. Вот так надо было. Но я сломался. Я, может, и правда влюбился. И еще влюблен. Ты ебанутый. Я напишу заяву на тебя. Пиши. Я все равно напишу материал. Уйди нахуй из моей жизни, плиз. Я плохо поступил, знаю. Прости. Поцелуй был правда приятным. Мне правда повезло, что ты меня поцеловала. В этот момент как-то все перевернулось, стало другим. Я начал любить других. Ты меня как будто вылечила от всех проклятий, которыми моя жизнь просто истыкана. Спасибо тебе. Не будешь отвечать? Я буду думать о тебе и помнить тебя, и что нехорошо с тобой поступил, и что тебя любил какое-то время. И эта любовь, она важнее, чем все плохое, что я сделал. Твой, блин, как это написать? Брат, пипец. Дима. Здравствуйте, Деля. Рада, что так многое прояснилось. Я вчера работала целый день по вашему запросу. Проклятие наведено было женской рукой. На Гестаса, на зеленого змея, на обед безбрачия. Очень много всего было. Думаю, что вы правы насчет любовницы или законной жены своего отца. Скорее всего, оттуда. Все вчера отлила, отмолила. Делать вам больше ничего не надо. Почувствуете сразу легкость, и должно все наладиться. Сходите в церковь, поставьте свечку тому святому, что первым к себе поманит. Совсем забыла. Про молодого человека вы еще спрашивали. Продиагностировала. Там все чисто. Можете смело вступать в отношения. Ольга Черная.